Глава 64. Но поговорить с друзьями удалось не скоро, потому что дома нас ожидали посланцы из дворца, и на нас с порога обрушился их гнев. «Где вас носит? Почему заставляете его величество ждать? Немедленно собирайтесь и едем!» Говоривший, не дождавшись нашего ответа, повернулся и вышел. «А мы-то с какой стати? Насколько рассказал отец Бенедикт, высшие чины храмовников обо всем договорились, и король согласился им довериться. Причем здесь мы?» Но все вскоре выяснилось. «Они?» — легкий кивок королевской головы в сторону сидящих в том же кроваво-красном кабинете храмовников. «Приняли на веру и благословили ваш способ, а сами никого пока не привили. На мне опробовать вздумали?» Писклявый голос ввинчивался в уши и неприятно зудел в голове, словно назойливая муха. Все присутствующие молчали, потому как конкретных требований от его величества пока не поступало. Сам же он тоже замолчал, и только нервная дробь пальцев по алому полотну стола нарушала тишину. «Я хочу, чтобы это сделали вы!» — уже спокойным голосом приказал нам король. «Когда это случится?» «Ваше величество, перед прививкой нужно провести несколько действий, подготовить вас и ваши покои. Заменить слуг на переболевших, поменять ваше питание, сшить маски для всех. Это может занять несколько дней». Учтиво поклонившись, Адлар рассказал план действий. Король схватил колокольчик и яростно затряс им. Дверь распахнулась, и с поклоном вошел секретарь. «Запоминай все, что они тебе расскажут, и подготовь все в точности, да побыстрее!» «Слушаюсь, ваше величество!» — поклонился секретарь и перевел взгляд на нас. А дальше в мельчайших подробностях Адлар рассказал, что мы использовали, когда прививались сами. Вплоть до простокваши по утрам и мыльных растворов, чаши с которыми должны быть расположены повсюду. Выслушав его со всем вниманием, секретарь попросил 2 дня на подготовку и наше участие. «Это честь для всех нас», — поклонился Адлар за всех. «Ну, так идите уже», — напутствовал нас добрым словом король. После чего началась самая трудная в нашей жизни работа. Нет, организовать все оказалось просто. Любой, на кого обращал свой взор герцог Барнаба Стали, мне наконец-то удалось узнать имя секретаря, тут же начинал испуганно кивать головой, не решаясь смотреть секретарю в лицо. Только вот ответственность. В покое Его Величества отправились бароны и храмовник. Я же осталась в приемной дожидаться их. И тут же была атакована стайкой молодых девушек в богатых нарядах и обвешанных украшениями. «А правда, что вы помолвлены с бароном Адларом Корном?» Быстро же слухи распространились по столице. «Правда?» Говорят, если отвечать односложно, то собеседник поймет, что с ним не хотят продолжать беседу. Но эти дамочки лишь пуще прежнего распалялись. «А вы знаете, что он преступник?» Милая барышня в цеплячьем облаке платья заговорщически зашептала, округлив глаза. И тут же все эти милые сплетницы прыснули от смеха. «Ну, я вам сейчас устрою». «А что вы здесь делаете? Разве приказ Его Величества на вас не распространяется?» «Какой приказ? Мы фрейлины, нам можно!» — загалдели они. «Да что вы! И как это осталось без внимания герцога Барнаба Сатали? Вы же прямая угроза. Я немедленно об этом доложу». «О чем? И кому?» А вот как раз и сам секретарь Его Величества. «Посторонних на время карантина во дворце быть не должно, совсем никого, только те, что имеют характерные рубцы на лице». Герцог тотчас распорядился, чтобы девицы покинули дворец до особого распоряжения. «Надо было видеть перекошенные лица нахалок. Так вам». Уходя, они кидали на меня злобные взгляды. Не я начала эту войну, но победа оказалась приятной, чего греха таить. Дошла очередь до питания, и я рассказала состав диеты, начиная с этого момента и до полного выздоровления Его Величества. «Но как без вина-то?» — ненаигранно сокрушался секретарь. «Хотите благополучный исход? Придерживайтесь того, что заповедовал Всевышний. И еще. Семью ребенка, что будет донором, нужно хорошенько отблагодарить, и речь не о паре серебряных». «Ну да, добавила от себя. А то сами они не догадаются, я не сомневаюсь». И раз уж зашла речь о питании, мы отправились на кухню. А там... Как они еще никого не отравили? Повсюду грязь, которую ногами запинывают по углам. А она, кажется, шевелится. Или не кажется? Прямо на полу лежат продукты, все в одном углу. А как же товарное соседство? Тушки мелких птиц и рядом овощи. Да в моем мире даже ребенок знает из передач по телевизору, что так нельзя. Грязь убрать, все полы промыть зольной водой. Поставить повсюду чины с зольной водой. Работники при входе на кухню переодеваются и меняют обувь. Вышли, надевают свое. Чтобы сходить на горшок, переодеваются. Принять продукты – то же самое. Понятно? И самое главное – все, кто не имеет отметин на лице, отстраняются от работы. Все понятно? Исполнять. Затем мы перешли к описанию защитных масок и их количеству. На Его Величестве менять маску 4 раза в день, грязную проглаживать чистой раскаленной сковородой. Во время самой прививки маска должна быть надета на ребенка, у которого мы будем брать материал. И лучше проводить все на открытом воздухе. Есть такое место? Дворцовый сад? Подходит. По 10-му разу проговорив все условия и дождавшись кивков от секретаря, мы облегченно выдохнули. «Сегодня и завтра все подготовим. На 3-й день ждем вас с утра», — сказал на прощание герцог Барнабастали. Кажется, нам удалось сбить невозмутимое выражение с его лица. Постарались мы на славу, раздавая указания направо и налево. А что, сами напросились.